Даже самое общее изучение идеологии кумранской общины заставляет признать, что обнаруженные в Кумране тексты, в той или иной степени связываемые с творчеством общинников, не могли при их разнополярности все без исключения отражать идеологию учителя праведности. Кумранские свитки, содержание которых обнаруживает доктринальную их противоположность, очевидно, появились в значительно отстоящие друг от друга периоды времени. Различие их смыслов можно объяснить постепенной деградацией учения и возвращением части общинников к идеям послевавилонских яхвистов, сравни с зелотами. Наличие же в Кумране доктринально-антагонистичных текстов, происхождение которых будет все же радиокарбонным и прочими анализами отнесено к периоду жизни учителя праведности, можно будет объяснить, вероятно, только существованием в этот период нескольких противоборствовавших общин. Ведь и фарисейская традиция, затушевавшая противоречия, тем не менее демонстрирует аналогичное, хотя и менее выраженное, существование двух школ – Шаммая и Гиллеля. При появлении столь яркой личности, как учитель праведности, естественно предположить неизбежное в таких случаях возникновение внутри общины – полюса реакции. Такое предположение только подтверждается значительным отличием идей учителя от ветхозаветных основ – популярных среди иудеев. Уже отмечалось, что ряд исследователей считают, что кумраниты при наличии у них военизированной идеологии и человеконенавистнических молитв не могли быть ессеями. Эта позиция оказывается совершенно правильной, но только в том случае, если речь идет не о какой-то абстрактной кумранской общине, предположительно опиравшийся на все идеи обнаруженных свитков, а только о той группе, которая следовала идеологии войны. Единомышленники учителя праведности или первоначальная община, в которую и пришел учитель праведности, став для общинников отцом и учителем, вполне подпадают под категорию ессеев по тем признакам, которые характеризуют это движение. Примечание. Подробнее о ессеях смотри в приложении 1. И напротив, факт отсутствия широкого христианского движения в первом веке до нашей эры позволяет утверждать, что другие, известные нам так называемые последователи кумранского учителя, эбиониты и прочие, были приверженцами иудео-христианства, чтящего иудейские законы, смотри устав, хотя и несколько по-своему, и замкнувшиеся в своем мирке Бога избранности. Примечание. Под иудео-христианами мы подразумеваем ессеев, назареев, терапевтов, кумранитов и авторов некоторых гностических сочинений из библиотеки, обнаруженной в Нагхаммади. Одним из заметных их признаков было презрение к Иерусалимскому храму и жречеству, а также к фарисеям и фарисейскому Ветхому Завету. Иудействующими христианами мы называем тех, кто отличался от фарисеев, от раввинистического иудаизма, разве что верою в значимость прихода к иудеям Иисуса Христа. Иудеохристиане и иудействующие, как пишет Дан, по-прежнему думали и действовали, как иудеи. Дан – единство и многообразие в Новом Завете, исследование природы первоначального христианства. Учитель праведности Иисус Христос ушел из душного пространства этой общины, и дальнейшее его трехлетнее хождение известно лишь по Евангелиям. Именно с остатками такого замкнутого иудео-христианства и Иерусалимской общины иудействующих Петра, Иакова и Иоанна встречается апостол Павел спустя значительное время после распятия Иисуса Христа. Те немногие подлинные ученики Учителя, которых застали события римского завоевания Иудеи, 63-й год до нашей эры, вероятно, отправились в другие страны, растворившись в гностических группах, прежде всего Малой Азии и Египта. Заключение. Первая часть нашей книги была посвящена в основном истории жизни Иисуса Христа, тогда как вторая часть – его духовным устремлениям и идеологии. В первой части было показано, что евангельская легенда о жизни Иисуса при «Пилате» в кавычках и «Ироде» в кавычках есть аллегория, раскрытие которой еще требует отдельного исследования. Примечание. Смотри нашу следующую книгу «Путь солнца». И что исторически Иисус жил на 100 лет ранее, чем это принято считать, факт, доказываемый, помимо прочего, кумранскими текстами. Во второй части книги было установлено, что казнь Иисуса произошла по причине его резкого неприятия национального божества Яхве и яхвистской доктрины Ветхого Завета за проповедь иных идеалов, названных Новым Заветом и совершенно иного Всевышнего, Отца Мироздания. Таким образом, сравнивая общепринятый церковный образ Иисуса Христа с историческим, мы пришли к выводу о том, что жизнь исторического Иисуса, его великая жертва, далеко выходит за рамки представлений о «богоизбранности» в кавычках какого-либо народа, точно так же, как значительно отличаются от идиллии чудотворного богохождения. Многие евангельские сюжеты представляют собою либо описание таинства посвящения, либо астрологический глиф, либо позднее мифотворчество. Теологи утверждают, что вопросы, которые касаются божественного, не могут быть предметом исторического изучения. И с этим мы вполне согласны. Именно поэтому, при наличии множества работ о евангельском божественном Христе, мы их почти не затрагивали, ибо главным объектом нашего внимания был исторический Иисус Христос и первый век до нашей эры, который до сих пор практически не входил в круг традиционных христологических изысканий. Мы никак не задавались целью противопоставить нашим исследованиям 2000-летний труд бесчисленных экзегетов и христианских историков, и отдаем себе отчет в том, что еще очень долго будут появляться полновесные работы уважаемых авторов, продолжающих находить исторические, филологические, культурологические и какие еще угодно доказательства жизни и смерти Иисуса Христа на 100 лет позднее, чем Он существовал, на самом деле. Читатель может нас спросить, каким же образом могло возникнуть подобное несоответствие между историческим и евангельским временами жизни Иисуса? И главное, как же теперь быть с апостолами, которых вроде бы реальные свидетели видели воочию еще в конце первого века?